Падение одежды Джилл задралась кверху, обнажив непристойно большой живот. Пальто сбилось над ее головой, как чудовищный величный веер. «Мамочка!» — снова выговорила она. Потом застонала громче, потом завыла в голос и выгнула спину. Ричард переместился к ее голове и ожесточенно набросился на пальто, обыскивая карманы. Он видел, как она убирала ключи в карман пальто, или нет? Черт бы все побрал! Он видел, видел это! Нужно найти ключи. Если он не успеет, то Гидеон уйдет. А его надо найти, надо поговорить с ним, надо заставить его понять. В пальто ключей не было. Ричард выругался. Он оттолкнулся от пола и встал на ноги. Придется снова подниматься в квартиру. Он торопливо похромал к лестнице и стал карабкаться по ступеням вверх, подтягивая себя левой рукой за перила. За его спиной Джилл вскрикнула: «Кэтрин!» Но Ричард с безумной яростью лез все выше. Он дышал, как марафонец, и думал о том, как остановить сына. Ворвавшись в квартиру, он бросился искать сумочку Джилл. Она валялась на полу у дивана. Ричард подхватил ее, стал дергать тугую застежку. Руки у него тряслись, пальцы не слушались, застежка не поддавалась. Загудел домофон. Он поднял голову, оглядел комнату. Ничего. Он снова занялся сумкой. Наконец застежка поддалась, Ричард рывком раскрыл сумку, перевернул ее и вытряхнул содержимое на диван. Загудел домофон. Ричард проигнорировал это. Он откинул губную помаду, пудреницу, чековую книжку, кошелек с мелочью, мятые салфетки, ручки, маленький блокнот. А, вот они! Нанизанные на хорошо ему знакомое хромированное кольцо 5 ключей, 2 медных, 3 серебристых. Один от ее квартиры, один от его квартиры, один от родительского дома в Уилтшире и 2 от Хамбер. Загудел домофон. На этот раз громко, долго, настойчиво, требуя немедленного ответа. Ричард выругался, поняв, что за звук отвлекает его. Кто-то с улицы хочет попасть в квартиру. Гидеон! Боже, неужели Гидеон? Нет, у него есть свой ключ. Зачем ему звонить? Гудение продолжалось. Ричард больше не обращал на него внимания. Он направился к двери. Гудение стало тише. Совсем прекратилось. Ричард опять слышал только свое дыхание, подобное вою потерянных душ, и вдруг к нему прибавилась боль, разрывающая правую ногу, и тут же ее подхватила ноющая тупая боль в правой руке до самого плеча, в боку заколола от усилий. Он не мог отдышаться, как ни старался. Выйдя на лестницу, Ричард был вынужден остановиться. Он глянул вниз. Сердце билось о грудную клетку, как молот, грудь вздымалась, он втянул в себя сырой затхлый воздух. Восстановив силы, он начал спуск. Ему пришлось почти лечь на перила и боком преодолевать ступеньку за ступенькой. Джилл не сдвинулась с места. Жива она или нет? Или нет? Сейчас вряд ли имело какое-то значение. Надо догонять Гидеон. «Мамочка, помоги!» Ее голос был еле слышен, но мамочки здесь нет, мамочка не поможет. А папа тут, он всегда рядом, папа поможет, он всегда будет с тобой. Не тот папа из прошлого, не та фигура, окутанная мрачным плащом безумия, которая то приходила, то уходила, когда стояла между папой. Да, мой сын, ты мой сын. Нет, это папа из настоящего, который не подводил, не подведет, не может подвести, потому что да, мой сын, ты мой сын, ты и то, что ты делаешь, и то, на что ты способен, ты мой сын. Ричард добрался до промежуточной площадки. В вестибюле раздался звук открываемой двери. Он позвал: «Гидеон! — Черт возьми, проклятие! — раздалось в ответ. —